Глава 7. Магистр Бажена. Значит, у вас с Честером в поезде все случилось? Хихикала Аля на нашем девичнике и чаепитии. Все было, ага, посмеивалась я. И не только в поезде, на минуточку. И как он? Ну, в постели, хорош? Огонь! А какой город рядом удивительный! Ты там бывала? Нет. А что там эдакое? Бродячие дома. Они словно на воздушной подушке. Говорят, на какой-то воздушной магии. И они перемещаются с места на место. Зачем? Ну, например, кафе. Там постояла. Затем переехала в другое место кормить людей. А еще там есть очень красивые замки. Прямо как сказочные. Витражи, барельефы, какие-то статуи, что держат этажи. Огроменные! Красотища! Еще фонтаны, которые выплескивают воду, а она вдруг застывает на несколько минут в воздухе разными фигурками животных или птиц, а потом рассыпается пестрыми каплями. Обалдеть! А небесный транспорт? Там, представляешь, невидимые воздушные коридоры, созданные при помощи магии. И по ним движутся машины, всякие там автобусы. Фантастика! Честер обещал меня сводить туда на свидание. Ну, как обещал, прямо настаивал, даже убеждал, что нам просто необходимо проветриться, прогуляться вдвоем. Видимо, ему не терпится показать, какой он огонь не только в постели, но и в плане свиданий. «Еще бы!» – тотчас вклинилась с лица. «Он тренировался больше, чем космонавт на своих тренажерах. Тот еще бабник был, а теперь прямо слюнки на нашу Бажену пускает». Это вам не задумчивый затворник и ученый Рейв. У Честера было столько любовных похождений. Я уж и не думала, что он остепенит. Лиса неожиданно осеклась и вдруг произнесла. Девочки, у меня что-то там чешется. Не поможете чисто по дружбе? Где? Уточнила я. Хороший вопрос. И мы оказались в каком-то подземелье. Там было сыро, пахло плесенью и грибком. Высокие потолки почему-то все равно нависали, и воздух казался тяжелым и вязким. А у стены высились странные камни, похожие на покореженные сталагмиты. Уродливые, кривые, с обрубками-верхушками и все сплошняком покрытые плесенью. Причем очень странной. Она была желто-коричневой, до дрожи неприятной и шевелилась, словно живая. Я, которая что только не видела в своей практике, даже чуть передернулась. Я уже нечто подобное наблюдала. Хмуро, но совершенно не обескураженно произнесла Аля. Жуть! И что мы должны с этим делать? Прошлый раз я сожгла камни вот так. Аля резко выбросила вперед руки, и из них полился поток плазмы. Окутал камни словно оранжевыми коконами. Те задрожали, начали странно раскачиваться, а желто-коричневая гадость на них резко пришла в движение. Вдруг вспенилась, как перегретое желе, и начала неистово пузыриться. Причем пузыри вздувались над плазмой и реально грозили из нее выскочить. «Ого! В прошлый раз все вышло легче!» – удивилась Аля и поддала жару. Плазма стала ярко-малиновой, и ее слой на камнях увеличился. «Нужны вы обе!» – вдруг подала голос лиса. «Не зря же я только сейчас ощутила эти ужасные штуки!» «Но я же целитель! Я не могу пулять огнем, плазмой или чем-то еще!» Я слегка растерялась. «Ты ведь работала у себя там хирургом и удаляла всякие разные бородавки?» «И?» «Попробуй удалить эту гадость!» «Так у меня же нет инструментов! Тут нужны скальпели такого размера!» В эту минуту два пузыря резко вспучились, надулись и взорвались. Если бы Аля вовремя не успела накрыть их плазмой, не знаю, что случилось бы, и знать не хочу. Но у подруги от напряжения аж испарина на висках выступила. «Ладно, я хирург. Я удаляла всякие там бородавки. Господи, да что я только не удаляла у пациентов!» Образования, правда, были меньше и менее мерзкие. Но еще недавно я спасалась от чудовищ, которым эти штуковины даже в подметке не годятся. Я прикрыла глаза и вообразила, что Очень хочу удалить эти камни или что там они из себя представляли. При этом вообразила, что моя магия словно скальпель. «Бажена, смотри!» — вскрикнула Аля. Я сразу не поняла, от радости или разочарования, поэтому опасливо приоткрыла один глаз. Бородавки окутало зеленоватое свечение. Оно струилось поверх плазмы и словно захватило наросты, а затем я будто на инстинктах дернула руки вверх, и мерзкие камни оторвались от пола. Раз — они вспыхнули синим светом. Два — рассыпались серым пеплом. «Черпали энергию из меня же!» — зло произнесла лиса. И в тот же миг Академию тряхнуло, да так мощно, что мы не удержались на ногах и опрокинулись навзничь практически одновременно. При этом пол еще продолжал прыгать, где-то громыхало, что-то обрушалось. Внезапно часть потолка над тем местом, где стояли камни, рухнула вниз. Причем потолок неожиданно остался вроде бы целым, не возникло проема в другие ярусы. Но внушительные плиты прямо пришмякнули горстки пыли, и те взвелись в воздух. Вроде бы пепла оказалось немного, но неожиданно все заволокло серой мглой. Мы с Алей опасливо схватились за руки. Послышался возглас лисы. «Все хорошо, не бойтесь, я вас охраняю. Теперь я могу это сделать уже в полной мере. У меня есть власть над всем, что тут расположено». Тотчас возле нас воздух очистился, он будто прибывал откуда-то снаружи, и мы дышали чистым уличным кислородом. Затем послышались заполошенные мужские крики, торопливые шаги, топот и резкие возгласы. Участки стен вдруг стали двигаться в стороны, в потолке образовались дыры, будто его прожгли. И отовсюду полезли мужчины. В серой дымке выглядело очень эпично. Я узнала Честера и Рейва, а еще Морриса. Остальных видела только мельком, но Аля, кажется, была знакома со всеми. Мужчины метнулись к нам. Честер и Рейв, оттолкнув товарища, ринулись вперед. Первый ко мне, а второй к Але с видом, дескать, мое, руками не трогать. Остальные со сдержанными смешками остановились.